Когда она наконец открыла глаза, ей показалось, что прошла целая вечность. Она смутно помнила, что произошло с ней в последнее время. Машина, офис мистера Паркера Пайна, восточная девушка в форме сиделки, доктор Константин. В любом случае, сейчас она проснулась у себя дома и в своей собственной постели, но была ли это ее постель? Постепенно она стала ощущать какое-то неудобство. Ее кровать на Парк-Лейн была намного удобнее. Миссис Раймер попыталась встать. Кровать заскрипела, и ножка чуть не сломалась. Нет, это был явно не ее дом. Она оглянулась. Заведение было каким-то странным. Ну что это? Гостиница, госпиталь? Приют для престарелых? Нет, это была не гостиница, а пустая комната, и на стенах были наклеены дешевые обои, в углу висел простой деревянный умывальник, а рядом дешевое полотенце. Над кроватью были наклеены какие-то странные фотографии, а рядом на тумбочке лежали незнакомые и изрядно заштопанные платья. Дверь отворилась, и в комнату вошла молодая, пухленькая, добродушная на вид женщина. На ней было простое деревенское платье с фартуком, которое обычно носят доярки, а рукава были закатаны до локтей. «Наконец-то! Она проснулась! Заходите сюда, доктор!» Миссис Раймер открыла рот, чтобы задать пару вопросов, но передумала. Доктор, который вошел в комнату, был не так элегантен, как доктор Константин. Это был старый, сутулый человек со слабым зрением, и он смотрел на нее через толстые очки. «Ну вот, так-то лучше. Позвольте мне измерить ваш пульс. Вам скоро вернутся силы, и вы очень быстро поправитесь». «Что со мной произошло?» «Вы потеряли сознание. Мы принесли вас сюда, и вы пролежали чуть больше 2 дней. Но теперь дела идут на поправку, и вам не о чем беспокоиться». «Ну и напугала же ты нас, Ханна! Потеряв сознание, ты часто бредила и говорила какие-то странные вещи». «Да, да, миссис Гарднер. Мы все за вас очень сильно беспокоились. Но теперь мы с сестрой вас оставим. Вам нужен отдых. О работе можете не беспокоиться. Ко мне приехала моя сестра, миссис Робертс, и мы прекрасно справляемся с вашим хозяйством». «Но почему вы все называете меня Ханной?» «А как вас зовут? Разве ваше имя не миссис Гарднер?» «Нет, меня зовут Амелия Раймер, миссис Абнер Раймер». Доктор и медсестра недоуменно посмотрели друг на друга. «Хорошо. Лежите здесь, отдыхайте и ни о чем не беспокойтесь». Они ушли. Миссис Раймер пребывала в некотором смятении. Почему они называли ее Ханной и так удивленно посмотрели друг на друга, когда она произнесла свое настоящее имя? Где она была и что с ней случилось в действительности? Она с трудом встала с постели, еще чувствуя небольшую слабость в ногах, и медленно подошла к окну. Выглянув, она увидела двор большой фермы. Это было самое последнее, что она ожидала увидеть. Лежа в постели, она мучила себя одним единственным вопросом. Что она делала на ферме, которую никогда раньше не видела? В комнату вошла медсестра, она принесла тарелку супа, жареную картошку и 3 кусочка хлеба. Прежде чем начать есть, миссис Раймер засыпала ее вопросами. «Что я делаю в этом доме? Кто меня сюда привез?» «Никто, моя дорогая. Это ваш дом? Вы здесь живете уже 5 лет, и я ни разу не замечала, чтобы с вами случались припадки». 5 лет? Я здесь живу уже 5 лет?» «Да, но, Ханна, ты меня пугаешь своими вопросами. Неужели ты ничего не вспомнила?» «Я никогда здесь не жила и никогда тебя раньше не видела. Вот видишь, что с тобой сделала проклятая болезнь. Ты забыла все, абсолютно все. Я никогда здесь раньше не жила. Да нет, жила, дорогая моя, жила. Нянечка достала из комода пожелтевшую фотографию в деревянной рамке. На ней были несколько человек: пожилой мужчина, веселая толстушка, сама нянечка, высокий молодой человек с застенчивой улыбкой и женщина в старом платье. Присмотревшись, она узнала себя. Миссис Раймер долго еще не могла поверить своим глазам. Нянечка же, поставив на стол еду, тихо вышла из комнаты. Отложив фотографию, миссис Раймер машинально ела суп. Суп был очень вкусный, наваристый, со сметаной и в меру горячий. Но все это время она задавала себе один и тот же вопрос. Кто из них сошел с ума? Она или нянечка с доктором? Нет, я Амелия Раймер. Я знаю, что я Амелия Раймер, и никто меня не убедит в обратном. Закончив обед, она встала с кровати и еще раз прошлась по комнате. На столе она увидела местную газету, это был номер за 19 октября. Подожди, когда же я была в офисе мистера Паркера Пайна? По-моему, это было 15 или 16. Итак, с того времени прошло как минимум 3 дня. Миссис Раймер немного успокоилась. Еще в детстве она слышала, что у людей бывают провалы в памяти, и они несколько лет не могут вспомнить, кто они на самом деле. Она боялась, что с ней могло произойти нечто подобное. Она лениво стала просматривать газету, но неожиданно она увидела параграф, в котором было ее имя. Миссис Абнер Раймер, вдову мистера Абнера Раймера, короля автоматизированного литейного производства, вчера отправили в приют для умалишенных, так как последние 2 дня она всех убеждает, что она никогда не знала Альберта Абнера и называет себя Ханна Гарднер. Значит, Ханна Гарднер. Вот в чем дело. Она — это я. А я — это она. Выходит, мы, сами того не желая, стали двойняшками. Ничего страшного, со временем мы сможем все поставить на свои места, если только этот старый лицемер Паркер Пайн не затеял игру более тонкую. А если он все придумал, чтобы завладеть моими деньгами? Может быть, Ханны Гарднер вообще не существовало? Или нашли женщину и упрятали ее в психушку лишь за то, что она очень походила на меня? Может быть, мистер Паркер Пайн, врач Константин, также напоили ее кофе? Но я доберусь до них, я им покажу, кто есть кто. Миссис Раймер опять взяла газету. Она внимательно просматривала все параграфы, надеясь увидеть что-нибудь интересное. Внезапно ее осенила мысль. Ханна Гарднер не была для них послушной игрушкой. Она протестовала, уверяла всех, что ее принимают за другую, доказывала, кто она на самом деле. И что случилось? Ее отвезли в сумасшедший дом. Дверь отворилась, В комнату опять вошла толстушка. «Ой, как я рада, что ты все съела! Дела у тебя идут действительно на поправку!» «Скажите, когда я заболела?» «Это было 3 дня или 4 назад. Да, это было в среду, 15 октября. С тобой случился припадок около 4 часов». «Сама того не желая, толстушка ответила на вопрос, который был для меня наиболее важен. Именно в 4 часа я вышла из кабинета Паркера Пайна и вошла в комнату, где ждал меня доктор Константин». «Ты сидела в своем кресле, читая газеты, и вдруг неожиданно для всех сказала: я сейчас усну. И ты действительно заснула. Мы перенесли тебя в комнату и послали за доктором. И вот вы здесь с 15 октября». «По-моему, вы знаете меня только в лицо». Миссис Раймер пыталась как-нибудь по-другому разобраться в ситуации. «Ханна, ты как-то странно со мной разговариваешь. Конечно, любого человека запоминаешь именно по лицу. Однако есть еще родимые пятнышки, если ты, конечно, помнишь». «Родимое пятнышко?» Она прекрасно знала, что у нее не было родимых пятнышек. «Да, да, родимое пятнышко. Как раз чуть ниже правого локтя. Убедись сама, моя дорогая, если ты еще не все вспомнила». «Да, наконец-то. Наконец-то я всем и сама себе могу доказать, что я не Ханна Гарднер». Она закатала рукав своего платья и увидела огромное родимое пятно чуть ниже правого локтя. От отчаяния она сильно заплакала. Что ей оставалось делать? Как заставить их поверить, что она не Ханна Гарднер? Пойти в полицию? Но с какой стати ей там поверят? Она могла бы поехать в Лондон в офис мистера Паркера Пайна. Это было бесспорно лучшее из всего, что ей приходило в голову. Ох, если бы она могла с глазу на глаз встретиться с этим отпетым мошенником. Однако было одно препятствие, которое мешало ей отправиться в Лондон. Сейчас она была на ферме в деревне Конвол, насколько она поняла из местной газеты, и у нее просто не было денег, чтобы добраться до Лондона. В ее кармане было всего лишь 2 шиллинга и 3 пенса.